Перемены не гарантированы, но возможны. Женщина 60 лет хотела устроить свою жизнь. Она прожила одну всю жизнь, так сложились обстоятельства. Искала мужчину своей мечты, но не нашла. Работала на нелюбимой работе, вышла на пенсию, но это скудные средства. Начала заниматься танцами. Бросила. Там одни старушки. Хотела изучать другой язык, но зачем? С кем разговаривать-то на другом языке? И женщина спросила в сети, как устроить свою жизнь, как найти счастье и любовь. Ей дали много советов. На сайте разместить объявление о знакомстве. Женщина давно это сделала, но там нет нормальных мужчин, какие-то недоумки и мошенники пишут. Завести котика. Но у женщины аллергия на шерсть. Танцы и пение отвергнуты, пробовала. Прогулки выходного дня. Но так скучно с группой малознакомых людей шагать по лесам и паркам. Что делать? Как найти счастье? Страшно доживать жизнь в одиночестве. Я философ и поделюсь своим взглядом на ситуацию. Если 60 лет человек шел по одной и той же дороге и дошел до бесплодной пустоши, ему не помогут советы идти дальше тем же путем, но при этом напевать, пританцовывать, говорить на другом языке или плести макраме. Это скрасит путь, но не изменит направление. Это все та же дорога, она ведет в еще более пустынные земли. Если спутники на пути не встретились, то, скорее всего, не встретятся на последнем отрезке, перед финишем. Спутников все меньше. Из лесостепи попадаешь в степь, а потом начнется пустыня. А разные увлечения и ухищрения только временно отвлекут от печального осознания: жить нечем и идти некуда, ты один. Только новый путь может дать возможности. Это не гарантировано, но если продолжать идти той же дорогой, точно ничего не изменится. Надо менять сам путь. Тогда изменится окружение. 60 лет еще не старость, хотя это пожилой возраст, честно говоря. Но еще есть силы идти. Так идите в другом направлении, сверните. Например, одна женщина получила образование медсестры и уехала работать в госпиталь. Жизнь ее стала труднее, но насыщеннее и ярче. Жизнь обрела смысл, а женщина — друзей. Еще одна стала помогать старичкам и немощным в приюте. Это стало смыслом ее жизни. Она занялась общественной деятельностью. А третья купила дом в деревне и стала выращивать сад. Занялась сельским хозяйством, пчел завела. И там, в деревне, нашла свое счастье. И с мужчинами то же самое. Нужна новая цель, смысл, новый путь, если понял, что ты один и далеко ушел от людей. Если хочешь прожить еще одну жизнь, найти счастье, то совершенно ясно, что путь, который привел в пустыню, не годится. Даже если возьмешь палки для скандинавской ходьбы и будешь учить испанский язык или медитировать, в новое место не придешь. Это все тот же путь. Надо повернуть, решиться, рискнуть, измениться и найти цель, смысл. Вот тогда возможны перемены, не гарантированы, но возможны. Это рискованно и опасно. Если не хотите рисковать, тогда надо продолжать идти своим путем и не жаловаться, не слишком надеяться на кардинальные перемены, довольствоваться тем, что есть. Перемены вряд ли произойдут, но есть много источников положительных эмоций и саморазвития. Их и надо использовать, чтобы скрасить путь, улучшить его. Принять путь нужно, если нет сил его изменить. Не у всех есть силы и решимость на крутой поворот.